Глава 3. Москва. Наши дни. Ретроспектива. Подполковник Трёшников давно усвоил простую истину. Звонящий в 1:30 ночи телефон, неважно какой, хоть мобильный, хоть стационарный городской, это определенно не к добру. Нормальные люди, например, родственники, в такое время телефонировать не станут, если, конечно, не случилось чего-то вовсе уж из ряда вон выходящего. Если же лежащая на рабочем столе трубка вдруг заливается звонком, значит, произошло нечто совсем гадкое, например, срочный вызов по службе. Так и оказалось. В мембране раздался голос генерал-майора Локтева Степана Степановича. «Спишь, поди, подполковник!» «Ну как тебе сказать, чтоб не обидеть? Типа того, пытаюсь заснуть». «Что, снова с Любкой поцапался? Хотела завтра на фазенду выехать, а? Угадал?» «Угадал, Степаныч. Хотела. Весна, мол, пора и огородом заняться, мать его, через коромысло. Надоело, блин, каждый год одно и то же. Можно подумать, нам без ее грядок не выжить. Что так поздно-то?» «Разговор есть. Утречком, конечно, не сейчас. Сможешь к 8 подгрести?» «Могу. Суббота же, пробок особых не будет. В управление?» «Да нет, давай ко мне на хату, там и обкашляем кое-что. Добро?» «Добро», — буркнул Виктор Иванович, сбрасывая звонок. «Интересно, что ж такого важного могло произойти, коли его бывший командир не только звонит в такое время, но еще и просит приехать к нему домой?» В ближайший час заснуть уже не удастся. Проверено временем, так сказать. Поэтому подполковник, вздохнув, уселся за рабочий стол, подтолкнув пальцем мышку и выводя компьютер из ждущего режима. Монитор засветился, и в кабинете, где он обычно ночевал после ссор с супругой, стало немного светлее. Поколебавшись несколько секунд, от мысли сходить на кухню и подогреть чаю отказался. Люба спит чутко, и если звонок мобильного в закрытом кабинете могла и не услышать, то уж хождение по квартире ее точно разбудит, что не есть хорошо. В очередной раз выслушивать обвинения в собственном неучастии в семейной жизни в виде субботней поездки на загородную дачу не хотелось. Загрузив один из любимых новостных сайтов, сообщением которого он более-менее доверял, бегло просмотрел заголовки. Ничего интересного, разумеется, несмотря на заявленное ежечасное обновление в формате 24/365, если что новое и появится, то не ранее утра. Ладно, не очень-то и хотелось. Зато можно спокойно посидеть пару часиков на любимом литературном или альтернативно-историческом форуме, побередить израненную двумя крайними десятилетиями душу чтением фантастических предположений о том, как все могло бы стать здорово, если б удалось изменить прошлое. Наивно, конечно, но вот тянуло его в последние годы именно на подобные ресурсы. Возраст, наверное. Или, правильнее сказать, пришедшее сонным окончательное понимание нынешнего геостратегического мирового расклада, когда или мы нагнем, или нас нагнут, причем уже навсегда. Причем куда именно склонится в итоге чаша весов, пока, увы, окончательно не понимал даже человек его положения, уровня доступа к некоторым гостайнам и весьма специфического жизненного опыта. Уже подведя курсор мыши к закладке «Избранное», Трёшников в последний миг убрал палец с левой клавиши, зацепивший взглядом за новость с достаточно дурацким, вполне в духе конца 80-х, начала 90-х, заголовком. Ученые РАН еще год назад доказали возможность путешествий в прошлое, но военные это упорно скрывают. Судя по времени, новость выложили в сеть всего 5 минут назад. Странно. Обычно этот ресурс до подобных сенсаций однодневок не опускался, предпочитая куда более серьезные новости. Мысленно ухмыльнувшись, Виктор Иванович кликнул на строку в ленте, однако надпись на перезагрузившейся странице уведомила о том, что подобной страницы не существует. Клоуны, блин. Но модераторы у них, похоже, не зря зарплату получают. Сайт все-таки серьезный, вот и следят, чтоб подобный бред вовремя удалялся. Ну да и хрен с ним. Пойдем читать, что там наши дорогие альтернативщики за минувшие сутки понапридумывали. Припарковав автомобиль во дворе знакомой блочной девятиэтажки, где проживал генерал-майор Локтев, Подполковник выбрался наружу и только собрался нажать кнопку на брелоке сигнализации, как услышал за спиной знакомый голос. «Не спеши, Витя!» Бывший командир, как и 20 лет назад, подобрался совершенно незаметно. А ведь перед тем, как из машины вылезать, он в зеркальце заднего вида по привычке взгляд бросил. Не было никого рядом, точно, не было. Вот же, блин, как в той старой песне поется, не стареют душой ветераны. Особенно некоторые, служащие при всем том в неких весьма серьезных государственных структурах. «Здоров, Степаныч, встретить решил. Так я пока старческим маразмом вроде не страдаю. Нашел бы твою квартирку, не заблудился». Трёшников пожал протянутую руку. «Или...» «Или, Иваныч, вот как раз именно что «или». Так что лезь обратно и крути баранку, куда скажу. Там и поговорим. В полной тишине да спокойствии». «Ну, полная-то тишина и прочее спокойствие, сам знаешь, где бывают», — буркнул слегка смущенный подобным оборотом дел подполковник, усаживаясь на водительское сиденье. Генерал, обойдя автомобиль, сел рядом, дисциплинированно защелкнув ремень безопасности. «Интересно, если Локтев не хочет разговаривать ни в собственной квартире, ни в автомобиле, это что ж такое произошло? Впрочем, к чему гадать, приедут, сам и расскажут. Не ради ж покатушек по городу звал». «Куда я рулить-то, Степаныч? На точку?» «Ага, на точку. Только на другую. Ты о ней пока не знаешь. Давай, поехали, я покажу. Если в пробке не встанем, через полчасика будем на месте. Тут не особо далеко». Судя по тому, что от МКАД повернули на юго-запад и двинулись по практически незагруженному в этот час Калужскому шоссе, ехать предстояло куда-то в район Ватутинок, до которых, как помнил Трёшников, от Кольцевой было километров 15. Однако, когда подполковник, пару раз бывавший в городке еще в 80-х, завидел слева от дороги знакомые двухэтажные кирпичные дома и собрался перестроиться в другой ряд, Локтев внезапно сообщил. «Не торопись, Витя, нам не в сам поселок, а километров на 7 дальше. Когда подъедем, покажу, где съезжать». «А что там, Степаныч?» Генерал-майор пожал плечами. «Лет 35-40 назад была одна из наших баз, замаскированная под обычную номерную ВЧ. В 90-х, сам понимаешь, стояла законсервированная, суть заброшенной. Местные ее, разумеется, порядком расконсервировали, растащив, что можно и до чего ручки шаловливые дотянутся. Кое-где даже металлические двери вместе с коробками посрезали, заразы. Про медные провода и прочий цвет мед я и вовсе молчу, под ноль подчистили. Правда, о том, что там еще и подземный бункер имелся, они так и не узнали. Ну а несколько лет назад решено было развернуть на старом месте новый секретный научно-исследовательский и тренировочный центр. На самом верху, что характерно, решено. Да и финансирование нам выделили, ну, скажем так, не самое плохое. Ты ж про отдел 7, насколько понимаю, ничего не знаешь». Настала очередь Трёшникова пожимать плечами. «Да вроде нет. Могу только с твоих слов предположить, что ежели центр научно-исследовательский, да еще и секретный, то и занимается он чем-то соответствующим. Вот только непонятно, ты-то тут каким боком оказался, а, товарищ генерал? Мы ж с тобой всю жизнь несколько иным занимались, разве нет? Как начали тогда в Грозном, так и не останавливались почти». «Каким боком? Хороший вопрос. Ну и ответ тоже неплохим окажется, гарантирую. Так что погоди немного и узнаешь. Вон, лесок, видишь? Там с шоссе и съедем. Смотри, мимо не проскочи. Как знак увидишь, сразу сворачивай». Принадлежащий непонятной семерке центр, с точки зрения подполковника, ничего особенного собой не представлял. Типовой проект советского еще образца. Дома офицерского состава, казарма, столовая с пищеблоком, автопарк, обязательный плац и спортгородок. Повидал за время службы подобные воинские части. Здание после разрухи 90-х, конечно, отремонтировали и частично перестроили, территорию облагородили, но в целом все осталось, как и было. «Не впечатляет?» — отчего-то удовлетворенно хмыкнул Локтев. «Так на то и расчет. Вон туда подъезжай, к двухэтажке. Дальше пешочком, поскольку в лифт твоя лайба всяко не влезет. Держи, кстати». Он протянул товарищу электронную карточку-пропуск с клипсой для крепления на одежду. «Смотри, не потеряй, потом отписываться задолбаешься. Через месяц получишь новую, а эту сдашь под роспись». На входе в указанное двухэтажное здание у них снова проверили документы, причем у обоих, и не менее тщательно, нежели на КПП при въезде на территорию. Проверка оказалась отнюдь неформальной. Пока один из дежурных придирчиво изучал документы и сканировал пропуска, сверяясь с выводимыми на компьютерный монитор данными, второй боец ненавязчиво контролировал ситуацию, вроде бы случайно держа правую руку, в непосредственной близости от рукоятки висевшего на плече компактного пистолета-пулемета с откинутым в боевое положение прикладом. Приглядевшись, Трёшников заметил, что переводчик опущен в положение для стрельбы одиночными. «Интересно, что ж за исследовательский центр тут расположен, коль даже генерал-майора проверяют, словно впервые видят, да еще и стрелять готовы?» А ведь он, между прочим, зайдя в здание, с обоими поздоровался по именам, словно со старыми знакомцами. Спустившись на новеньком грузопассажирском лифте под землю, судя по скорости спуска, никак не меньше, чем на 10-метровую глубину, офицеры вышли в освещенный мягким светом потолочных люминесцентных панелей коридор с рядом самых обычных металлопластиковых дверей по обе стороны. Заметив удивленный взгляд товарища, Локтев с усмешкой в голосе сообщил: «Подполковник, а ты чего, собственно, ожидал? Что я тебя в старое бомбоубежище с ржавыми дверями введу? Так тут и раньше. Отнюдь не простой бункер был, а центр спецсвязи, но уж после реконструкции подавно, сам видишь. Под нами», — он топнул по покрытому глушащим шаги покрытием полу, «еще один уровень имеется. Там всякие технические помещения, резервные электрогенераторы, системы вентиляции, насосные, серверные. Так что полная автономность комплекса в течение месяца гарантирована. А основной научный блок здесь. Если пафосно говорить, то мы в самом сердце этой самой семерки. А наверху просто прикрытие?» «Ну, отчего сразу просто? Там гарнизон, охраны, автопарк, клуб с магазином, всякие вспомогательные службы, так что все по-честному. Ни один шпион не придерется. Жилые дома наших высоколобых, опять же, не в подземелье же им обитать. Собственно, база так и осталась на балансе родного Минобороны. Просто специализация да уровень секретности изменились. Заходи, пришли мы». Остановившись возле одной из дверей, генерал провел пропуском по считывающему устройству и, дождавшись зеленого сигнала, посторонился, пропуская товарища. Зашел следом, по-хозяйски, без промаха нащупав в темноте настенный выключатель. Негромко чавкнув уплотнителем, дверь закрылась. «Ну вот, собственно, и моя скромная обитель», — не без гордости сообщил Локтев. «Проходи, падай где удобно. Разговор, полагаю, долгим будет». Полковник не без интереса оглядел помещение. Кабинет старого товарища и бывшего командира оказался не особенно просторным, но вполне уютным. Большой стол с компьютерным монитором на поверхности, под прямым углом к нему еще один, видимо, для подчиненных. Несколько удобных кресел. Вдоль одной из стен небольшой диванчик, вдоль другой — высокий под самый потолок офисный шкаф для документов с наполовину застекленными дверцами. Стекла, что характерно, затемненные, внутри ничего не разглядишь. Рядом с ним ведущая в смежную комнату дверь, на сей раз самая обычная, без электронного замка. Короче говоря, кабинет как кабинет. Вот только окон, или хотя бы их имитации, не хватает, что сразу напоминает о нависших над головой многих метрах железобетона и грунта. «Нравится? Там за дверью комната отдыха и санузел, так что если потребность ощущаешь, можешь посетить». «Спасибо, Степаныч, пока не ощущаю, так что можешь приступать к разговору. Надеюсь, все не настолько страшно, чтобы мне вдруг сразу по-большому захотелось». «Как мишь, Витя, это радует. Да сядь ты, расслабься. Сейчас по кофейку под неплохой коньячок вмажем, да и поговорим. Или ну его нафиг тот кофеек. Пожалуй, одним коньяком обойдемся. А пока на-ка вот, изучи вдумчиво, да подпиши». Локтев извлек из ящика стола официального вида бланк с соответствующей гербовой шапкой. Подтолкнул по столешнице. Подполковник прихлопнул ладонью скользнувший по поверхности лист, сразу же зацепившись взглядом за незнакомый знак в виде песочных часов. «Впрочем, подписка стандартная, можешь и не читать. Ручка вон, на столе лежит. Да и сразу говорю, тебе я доверяю полностью, и не потому, что столько лет вместе служили, но и от того, что в бою тебя видел, и не раз. Но без этой бумаженцы я тебе не то, что и полслова не скажу, но и...» Степан Степаныч на миг все же запнулся, смущенно кашлянув, но договорил твердым голосом. «Но и выпустить отсюда теперь, по большому счету, права не имею». Пожав плечами, Трешников молча пробежал глазами текст подписки о неразглашении. Тому факту, что вписывать свои данные нужды не было, все соответствующие графы оказались заполнены заранее, он нисколько не удивился, разборчиво расписавшись внизу. Похоже, это как раз тот случай, когда все решили за него. Что ж, значит, так тому и быть. Самое обычное предложение, от которого невозможно отказаться. Ого. Без меня меня женили, одним словом. С другой стороны, не доверять старому товарищу поводов не имелось. Да и просто интересно, если честно. Подписал. Локтев выставил на столешницу бутылку коньяка, две рюмки и широкую тарелку с заранее приготовленной легкой закуской. Похоже, и на самом деле не сомневался в согласии подполковника. Придирчиво изучив подпись, он спрятал документ обратно в ящик и уселся в кресло напротив товарища. «Вот и ладненько. Так что, по капелюшке за встречу. Конечно, коньяк с утра глушить не слишком правильно, но придется. Нас с тобой трудности ведь никогда не пугали, верно, подпол? Через полчасика принесут перекусить. Ты ж, я так полагаю, особо не завтракал. А пока поговорим. Вопросов нет?» «Только один. Там на бланке знак был непонятный, песочные часы. Это что еще такое? Почему именно часы?» «Глазастый, молодец!» — одобрительно усмехнулся генерал-майор. «Это, Витя, как раз и есть официальная эмблема нашего отдела. А почему часы? Вот ты как считаешь, чем песочные часы отличаются от всех остальных?» «Ну, если подумать, то кукушкой», — с абсолютно серьезным выражением лица ответил подполковник. «Некуда ее, заразу, туда впихнуть. Да и с гирями та же проблема. А часики без кукушки, сам понимаешь, смех один, сущая профанация». Услышав ответ, Локтев едва не пролил коньяк. Однако мгновенно взял себя в руки, и на столешницу не попало ни одной капли янтарной жидкости. «Да, Иваныч, а ты, как я вижу, нисколько не изменился, все те же идиотские шутки. Ладно, давай за встречу и родную службу». Степан Степаныч первым поднес к губам рюмку, подавая пример. Дождавшись, пока товарищ выпьет, забросил в рот ломтик сыра, как ни в чем не бывало, продолжив. «А песочные часы, Витя, в данном контексте символизируют обратимость течения времени. Пока песок пересыпается из первой колбы во вторую, время, допустим, течет, как ему и положено, из прошлого в будущее. А вот если мы часики перевернем, то и знак времени поменяется, и потечет оно, образно говоря, в противоположном, суть обратном направлении. Вот так-то». «И что?» Трешников предпочел закусить посыпанной сахаром лимонной долькой. «Причем тут Минобороны, военная разведка и тем более спецназ ГРУ?» «Нет, сказочка про часики красивая, я оценил. Прям-таки восточная притча. Но мы-то тут каким боком?» «А таким, товарищ подполковник, что никакая это не сказочка. Погоди, все вопросы после. А сейчас я тебе вкратце обрисую, чем мы тут занимаемся. И для чего все это нужно?» На лице подполковника одновременно отразилось столько разнообразных, а порой и противоречивых эмоций, что Локтев не удержался от смеха. «Ну да, Витя, ты все верно понял. Путешествия во времени возможны. Это, как говорится, доказанный и даже проверенный практикой научный факт. Чего кривишься?» «Да вот прям сегодня ночью на одном сайте видел нечто подобное. Мол, российские ученые научились перемещаться в прошлое. Да только злыдни военные, как водится, все засекретили. Я-то посмеялся, а теперь выходит зря?» «Зря», — без тени улыбки кивнул собеседник. «Ну, а сообщения в сети? У нас целый компьютерный отдел за подобным следит. Некоторые просто удаляют или обращают в утку, высмеивая от лица видных отечественных ученых. А часть отдают в разработку службе безопасности, чтоб проверили, кто написал, с какой целью, да и откуда информацию взял. Мы ведь не сразу все материалы себе забрали и наглухо засекретили. Те ребятки, что феномен темпоральных погружений открыли, успели разок свою установку запустить. Вот порой прошлое и вылезает, уж прости за несколько двусмысленный каламбур. А мы эти ниточки потихоньку распутываем, да аккуратненько и обрубаем. Все, подполковник, на этом прелюдия, считай, закончилась. Теперь слушай по существу. Вот такие наши дела, полковник. Спустя почти полтора часа резюмировал Локтев, разливая по рюмкам остатки коньяка. «Документы я тебе сбросил на флешку, пароль дам, дома вдумчиво изучишь еще раз. Только на свой комп не копируй, там защита серьезная, тут же отформатируется, и не только она одна. Ну а по основному вопросу, подбирай ребят, формируй группу, начинайте боевое слаживание и проработку тренировок. Крайне желательно, чтобы хоть треть, а лучше половина бойцов имела опыт городских боев. Так что если кого из наших возьмешь, с кем мы в 94-м начинали, совсем здорово. И языки подтягивайте, без этого никак. Немецкий и английский в обязательном порядке. Дальше поглядим, как карта ляжет». «Сколько у меня времени?» – деловито спросил Трёшников, проигнорировав упоминание о языках. Но зарубочку в памяти сделал. Немецкий и английский, значит. Очень интересный подбор. Очень. «Время пока есть, так что сроки особенно не жмут», — уклончиво ответил генерал-майор. И, помолчав несколько секунд, неожиданно все же конкретизировал. «Около 2 лет примерно. Раньше мы не будем готовы запустить новую установку. Вот на этой рассчитывай». «Новую? Значит, имелась и старая?» «Не цепляйся к словам, Витя», — чуть раздраженно буркнул генерал-майор, похоже, мысленно выругавший себя за то, что сказал нечто лишнее. «Потом расскажу». «Ладно. Мои полномочия?» «В качестве командира группы абсолютное. Подбор бойцов, оружия, спецсредств, амуниции, разработка тактических схем и все такое прочее можешь распоряжаться самолично и менять, что захочешь. Но для начала нужно утвердить состав отряда. Сколько тебе времени нужно?» «За неделю справлюсь», — подумав, ответил Трёшников. «Барсука и Ленивого точно возьму, мы вместе и в Грозном воевали, и после. Еще парочка ребят на примете есть, все с опытом городских боев, как ты просил. Вот с ними и посоветуюсь насчет остальных. Офицеры опытные, в людях разбираются. Так что подберем достойных, не переживай». «А я и не переживаю», — хитро улыбнулся Локтев. «Если б переживал и сомневался, хрен бы ты тут со мной коньяк трескал. Ну так что, Иваныч, начинаем работать?» «Угу». «Что-то трудового энтузиазма в голосе не ощущается». «Да какой тут в задницу энтузиазм?» — буркнул подполковник. «Слишком много новой информации. Еще пару часов назад я считал путешествие во времени исключительно выдумкой фантастов. Причем не самой серьезной, в духе Алисы и робота Вертера из того детского фильма. Честное слово, Степаныч, мне в существование какого-нибудь там гиперпространственного двигателя и карманного бластера проще поверить, чем в это. Ну или в то, что в 13-м на Челябинском наше ПВО таки сбили инопланетную летающую тарелку некой суперсекретной гиперзвуковой ракетой. А с чего ты взял, что и не сбили? Не мой уровень доступа. Я ж не президент и не министр обороны. Да шучу я, шучу, не напрягайся». «Что же до твоего состояния? Прекрасно понимаю, сам такой был, когда впервые узнал. Но что поделать, пришлось поверить. А дальше, когда вник да в вопросе разобрался, уже проще стало. Ладно, давай на пасашок и дуй домой, тебя отвезут, я распорядился. Там и обдумай все спокойненько, прикинь, что да как, с ребятами своими обсуди. Позвонишь, как будешь готов». «И вот еще что. Прекрасно помню, что для тебя количество звезд на плечах отнюдь не самоцель, и служишь ты не за звание. Но если все пройдет гладко, можешь и погоны без просветов получить. Может и мелочь, но согласись, приятная, особенно перед пенсией. И Любка твоя обрадуется, глядишь, и перестанет фазендой доставать». «Даже так?» «Именно так. Между прочим, намек с самого верха пришел». Локтев коротко дернул подбородком в сторону потолка. «Так что имей в виду». «Обязательно. Что имею, то и в виду. Разрешите?» «Вали уж, юморист. Лифт, кстати, вызывается пропуском. Жду звонка, Витя». Сон в эту ночь, несмотря на принятое под недовольное бухтение супруги полтораста грамм коньяка, не шел. Поворочившись час и убедившись, что Любка заснула, Трёшников осторожно, чтобы ненароком не разбудить жену, поднялся с кровати и босиком прошлепал в кабинет. И уже там, присев на край старенького дивана, поприветствовавшего хозяина негромким скрипом пружин, неожиданно выругал самого себя. «Ну и какого, собственно, хрена ты рефлексуешь, словно курсант-первокурсник перед первым зачетом или после первого залета? Да, задание необычное. Прямо скажем, самое необычное за всю жизнь. И что с того? И не из таких переделок выбирался и пацанов вытаскивал». И вот тут на него, что называется, накатило. Откуда-то из глубин собственного разума прорвалось то, что до сего момента всеми силами глушило подсознание, уберегая от сумасшествия. В краткий миг перед внутренним взором вдруг пронеслись сюжеты множества попаданческих фантастических романов, читанных им за последние годы, герои которых тем или иным способом изменяли прошлое в более благоприятную для Родины сторону. И вместо очередной порции непроизнесенной вслух самокритики подполковник неожиданно пораженно пробормотал себе под нос. «Твою мать! Так это что же получается? Теперь мы действительно сможем что-то изменить и переиграть, послав к хренам собачьим нынешнюю геополитику вместе с теми, кто ее вот уже которое десятилетие творит при помощи гуманитарных бомбардировок и цветных революций. А ведь и на самом деле, ведь сможем, но...» Виктор Иванович на несколько секунд задумался, глядя в темное ночное окно, по летнему времени наполовину приоткрытое. «Но отчего же тогда 45-й год? Что можно изменить за несколько дней до победы? Или старый хитрец Локтев, как уже не раз бывало в прошлом, довел до меня лишь минимально необходимый объем информации? И все равно странно. Может, позвонить Степанычу, спросить? Нет, глупости, поздно. Да и не станет он о подобном по телефону говорить. Ладно, утром подумаем, как поступить». Официантка летней кафешки Леночка была откровенно разочарована. Трое посетителей оказались абсолютно бесперспективными клиентами. Заказали по пиву под легкую закусь, и вот уже полчаса просто разговаривают, не опустошив бокалы даже наполовину. А ведь когда они только уселись за столик, решила, что повезло. Все трое подтянутые, спортивного вида, да и одеты не бедно. Возраст тоже подходящий. Одному немного за 40, другим около того. Для мужика самое оно. Такие, как правило, и заказывают много, и сидят долго, с водочкой и горячим, и на чаевые не скупятся. Правда, порой пристают, если перепьют. Но так на это и охрана, и тревожная кнопка имеется. И вдруг такой облом. Пыталась было послушать, о чем говорят, но все трое мгновенно замолкали, стоило девушке подойти к столику ближе, чем на 5 метров. В конце концов, официантка смирилась, со вздохом усевшись возле барной стойки. Других посетителей в кафе не было. День будний, утро, народ на работе. Бармен, понимающе ухмыльнулся, шутливо развел руками. Мол, не судьба. И потопал в сторону кухни. «Это ж сколько мы не виделись, а, мужики?» Трёшников поднял бокал. Товарищи звякнули толстостенными пивными посудинами в ответ. «Долго, командир? 7 лет?» — улыбнулся майор Михаил Барсуков. «Верно говорю, Сашка». «Точно, Барсук. 7». Сделал небольшой глоток, кивнул еще один майор, Александр Ленивцев. «Как сам-то, командир?» «Нормально, ребят», — отмахнулся тот. «Не о том речь. Будет время, посидим за нормальным пузырем, потреплемся о прошлом. Сейчас же предлагаю кота за причиндалы не тянуть, ибо животинку жалко, и сразу перейти к делу. Подробностей пока никаких озвучивать не стану. Просто спрошу, место службы сменить не желаете?» «На штабную работу зовешь, командир?» — задумчиво протянул Барсуков, аккуратно ставя бокал на картонный кружок с круглым влажным отпечатком. Пиво в кафе было достаточно холодным, и стенки посудины покрылись каплями конденсата. «Типа, к тебе под крылышко? Если так, то не особо, а, ленивый?» «Угу», — лаконично согласился товарищ. «Извини, Витя, но не тянет что-то. Ну не мое это в управлении штаны просиживать. Понимаю, что возраст, что не мальчик уже. Ну куда я от своих пацанов денусь? Ностальгия ж замучает, с прочими комплексами. Я ж, товарищ подполковник, боевик до мозга костей, Заберут автомат, точно свихнусь». «Разогнались», — довольно осклабился Трёшников, примерно такого ответа и ожидавший. «И где я сказал насчет штанов?» «Не, мужики, я предлагаю именно такую работку, где стрелять и гранатами швыряться, боюсь, придется даже больше, чем раньше, и риск вполне может статься, окажется посерьезней. А заниматься вы будете, в принципе, тем же самым, чем последние 20 лет и занимались. Интересно?» Быстро переглянувшись, оба спецназовца синхронно кивнули. «Ну так я и не сомневался», — подполковник хитро усмехнулся. «Допивайте пивасик, да поехали. Подробности позже будут». «Ты б хоть намекнул, стоящее хоть дело?» «Намекну. Когда кое-что подпишете. А пока ехать будем, еще раз подумайте, точно ли согласны. Сразу предупреждаю, хоть формально и останетесь в составе родной, непобедимой и легендарной, возврата к прежней службе уже не будет. Вообще. Но дело стоящее, честное слово». «Командир, что за ужастики в духе 90-х?» — поморщился Барсуков. «Вход рубль, выход 2, блин. Можно подумать, мы с тобой и так не в военной разведке все эти годы горбатились. На каждом из нас тех подписок, как гельзача на стрельбище». «Вот и считай, Мишка, что это будет твоя последняя подписка». «Крайняя», — автоматически поправил спецназовец. «А вот и нет, майор», — хмыкнул Трёшников. «Именно что, последняя. Поскольку, парни, уровня секретности для таких, как мы, выше просто нет». Поглядев на ошарашенные лица боевых товарищей, он открыто улыбнулся во все 32, многих из которых уже давненько не доставало, состроив следом жуткую гримасу. «Так что, если не согласитесь, мне придется вас зачистить, мужики. Не самому, разумеется». «Да шучу, не напрягайтесь уж так, совсем официантку перепугаете». «А от кружки, Сашок, я, кстати, увернусь. Не настолько сноровку потерял, штаны в управлении просиживая». Подколол он товарища, вернув произнесенную тем фразу. «Все, отставить хохмочки, поехали». Бросив на стол несколько купюр, Трёшников первым поднялся на ноги. «Кстати, пока будем на метро кататься, можете еще пораскинуть мозгами относительно того, кого из своих бойцов стоит взять в формирующийся отряд. По трое с рыла будет в самый раз, ну, плюс-минус пару человек, разумеется, с учетом отсева в ходе тренировок». Торопливо подойдя к столику и пересчитав оставленные деньги, странные они все-таки, неужели кинули? Ведь даже счет не просили. Официантка Леночка заметно воспрянула духом, украдкой сунув несколько банкнот в карман форменного передника. Как ни странно, в своих недавних мрачных прогнозах она ошиблась, и чаевых ей оставили в лучших традициях шумных компаний. Значит, повезло. Смена началась не столь и плохо. Интерлюдия. За несколько лет до описываемых событий. Мюнхен, 8 ноября 1940 года. Одетый и подстриженный по последней немецкой моде молодой человек склонился к уху стоящего рядом с ним товарища и негромко, чтобы случайно не расслышал никто из окружавших немцев, прошептал по-русски, сделав вид, что поправляет кепку. «Ты готов? Не передумал? Я и не думал, что соберется столько народа. Боюсь, уйти будет сложновато, если вообще возможно». «Да готов, Коля, готов. А что людей много, нам только на руку. Психология толпы — жуткое дело, сам ведь знаешь. В любом случае возникнет неслабая паника и неразбериха. Вот она-то и поможет нам смыться по-тихому. Главное, чтобы ребята не подкачали. Вовремя шумовухи бросили. Хотя, конечно, ты прав, риск очень велик. Уж больно полиции и гестаповцев много». «Хорошо, хоть до портативных металлодетекторов в этом времени еще не додумались», — с кислым выражением лица шепнул в ответ товарищ. «Иначе нас со стволами еще за квартал отсюда оприходовали бы, прямо на пропускном пункте. Ох, и перепугался я тогда, думал, все, спалились». «Да уж, было дело, сам едва в штаны не наложил», — понимающе усмехнулся кончиками губ собеседник, перед мысленным взором которого прокрутилось недавнее воспоминание. Когда их четверка подошла по Дахауэрштрассе к площади Штигльмайерплац, где располагалась знаменитая пивная Ловенбраукеллер, в которой Адольф Гитлер в течение нескольких лет отмечал с соратниками по партии годовщину пивного путча, оказалось, что путь перекрыт полицией и сотрудниками Гехейме Статс Полицей в штатском, На виду оружие не носящих. Примечание. Гехеймистацполицей. Государственная тайная полиция. Сокращенно Гестапо. Впрочем, замершие неподалеку здоровяки в парадной форме СС были вполне так себе вооружены, причем исключительно автоматами. Но обошлось, несмотря на предпринятую в 1939-м Столлером Эльзером попытку убить фюрера самодельной бомбой в пивном зале Бюргер-Брау-Келлер, где тот заседал с товарищами перед началом ноябрьского переворота 1923 года, досмотр был достаточно поверхностным. Людей лишь заставляли предъявить документы и бегло обыскивали на предмет оружия. Ожидавшие чего-то подобного парни спрятали пистолеты и светошумовые гранаты за спиной, закрепив на специальных ремнях между лопаток. Уловка вполне удалась, и гитлеровцы беспрепятственно пропустили гостей из далекого будущего на площадь. С оружием, правда, вышло не слишком хорошо. В своем времени удалось раздобыть, не привлекая большого внимания, только парочку ПМ, один старенький, еще до военного выпуска Токарев, и три светошумовых Зари-2. С другой стороны, открывшие феномен временно-пространственных перемещений молодые ученые, хоть и не имели особой подготовки, кроме военной кафедры в университете, прекрасно понимали, что у них будет время сделать не более чем по 3-4 выстрела. Года выпуска с корпусов послевоенных пистолетов, разумеется, сбили. Если что-то пойдет не по плану, никто не должен узнать, что оружие произведено в 50-х годах, а заодно ликвидировали и звезды на щечках рукоятей. Огневая группа, которая и собиралась ликвидировать Гитлера, вооружилась двумя пистолетами Макарова поновее. Группа прикрытия после первых выстрелов должна была подстраховать товарищей и бросить зори, усиливая панику, после чего немедленно уходить, по возможности помогая товарищам. В конце концов, в этом времени никто еще не слышал о нелетальных спецсредствах для разгона демонстрантов. От идеи воспользоваться осколочными гранатами отказались сразу, поскольку основную массу пришедших лицезреть обожаемого отца нации составляли простые мюнхенцы, так что оглушительные взрывы наверняка воспримут как смертельную опасность. О том, что в неминуемо возникшей давке погибнут как раз самые слабые, никто из обуянных идеи изменить ход истории, как это зачастую и случается, не подумал. Увы, но от порывов прекраснодушных родителей о всеобщем счастье в человеческой истории погибло едва ли не больше людей, нежели от действий циничных убийц-профессионалов. Ибо благими намерениями, как известно, выложена дорога в весьма мрачное место. «Едет», — обреченным голосом шепнул первый из боевиков, ощутив, как предательски скользит во внезапно вспотевшей ладони рукоять Макарки, переложенного в карман теплой, поздняя осень в баварской столице выдалась достаточно холодной, куртки. «Вижу. Все, готовность, расходимся. Вон там просвет образовался. Как выползет из машины, гадина, стреляем сразу». Второй взвел тугое ребристое колесико курка. Патроны, разумеется, загнали в ствол заранее. Не самовзводом же стрелять. Уж на это их скудных знаний хватало, да и несколько занятий с инструктором в платном тире помогли. Сияющий никелем и хромом темно-синий бронированный «Мерседес 770» с натянутыми на проволочный каркас нацистскими флажками над передними крыльями плавно притормозил метрах в 10 от толпы. Следом остановились машины эскорта, то ли с охраной, то ли с соратниками фюрера по прошлым событиям, ежегодно отмечаемым им 8 ноября. Толпа возбужденно заревела, неистово замахав сотнями сжимаемых в руках флажков. Те, кто загодя не озаботился приобретением в специализированном магазине государственной символики, сорвали с голов шапки, размахивая ими. Многие женщины, до сего момента казавшиеся вполне адекватными и нордически флегматичными, сейчас словно впали в некий спонтанный экстаз, вскидывая вверх руки в позаимствованном у римлян приветствии, или бросая в сторону фюрера букеты поздних осенних цветов, большей частью рассыпающиеся еще в полете. Старательно подыгрывающий толпе первый номер медленно протянул из кармана руку с зажатым пистолетом. Бросив на товарища короткий взгляд, второй опустил флажок, которым перед этим с упоением тряс над головой, и сделал то же самое. Красная с белым кругом и черной свастикой по центру тряпица скользнула между разжавшимися пальцами, спикировав куда-то под ноги, прямо на грязную после недавнего дождя брусчатку, тут же попав под подошву чьего-то ботинка. Подскочивший адъютант распахнул пассажирскую дверцу и отступил в сторону, вытянувшись по стойке смирно. Из салона пятитонного лимузина тяжело выбрался Адольф Шельгрубер в расстегнутом форменном кожаном плаще. Едва выбравшись из авто, он помахал собравшимся знакомой по кинохронике фуражкой с высокой тульей, которую до того держал в руке, вызвав новый вал приветственных криков и оваций. «Пора», — отрешенно подумал один из гостей из будущего, выдергивая из кармана куртки руку с пистолетом. Отработанный, как казалось, до полного автоматизма жест вышел смазанным. В последний момент ПМ, зараза, зацепился мушкой за подкладку. И все же стрелок справился и вытянул руку, выжимая слабину и ловя в неистово подпрыгивающий прицел голову Гитлера. В этот момент стоящая перед ним и чуть сбоку молодая немка, до сего момента упоенно орущая вместе со всеми, вдруг резко развернулась в его сторону, вполне профессионально подбив руку с пистолетом. Парень рефлекторно додавил спуск, и задранный в свинцовое осеннее небо кургузый ствол ПМа окрасился пламенем выстрела, показавшегося в окружающем оре вовсе негромким. На миг их взгляды встретились. Чуть прищуренные серо-стальные глаза женщины оказались холодными, словно лед, и ничуть не ошарашенными происходящим. И он неожиданно понял, что все пропало. Возможно, с самого начала следили именно за ними. Или контролирующую толпу агенты случайно оказались рядом. Сути это не меняло. Немка, между тем, заученным жестом перехватила руку с пистолетом за запястье, заламывая ее, и нанесла короткий удар под дых, разом выбивший из легких воздух. Единственное, что он успел сделать, падая на мостовую, это чуть довернуть сжатую неожиданно сильными для женщины пальцами кисть и выстрелить еще раз. Пуля попала гестаповке в живот, и та рефлекторно выпустила руку парня, позволив ему выстрелить в третий и последний раз. Гитлеровцы не должны узнать, кто они и откуда. И уж тем паче никто не должен найти вход в подвал, где расположен ожидающий возвращения своих пассажиров темпоральный портал. Торопливо прижав ствол к груди, он нажал на спуск. Второму стрелку повезло немногим больше. Услышав выстрел товарища, он успел пальнуть пару раз, прежде чем на него набросились стоящие рядом зрители, мгновенно повалив на землю. Выстрелы не принесли Гитлеру никакого вреда. Первая пуля прошла значительно выше, вторая чиркнула, уйдя в рикошет по лакированной крыше лимузина в метре от фюрера, которого охрана уже торопливо заталкивала обратно в защищенный броней салон. К тому моменту, когда сквозь толпу пробился, размахивая пистолетом в одной руке и удостоверением в другой гестаповец в сопровождении двух полицейских, он был уже мертв. Разъяренные покушением на обожаемого фюрера мюнхенцы буквально растерзали его, свершив короткий и страшный самосуд. В этот миг взорвалась первая заря, брошенная услышавшим выстрелы боевиком группы прикрытия. Но и тут неопытных в подобных делах путешественников во времени ждала неудача. Безосколочная граната с пластиковым корпусом, ударившись о брусчатку, отскочила, закатившись под днище припаркованного у бровки мостовой автомобиля, где и взорвалась, никому не причинив вреда. Вторая же не сработала вовсе. Детонатор оказался бракованным, и предохранительный рычаг не освободил ударник. Парень рванул из кармана пистолет, однако воспользоваться оружием уже не успел. Пришедшая в себя гитлеровская охрана изрешетила его, заодно ранив и нескольких стоящих рядом горожан. Единственным, кому удалось уцелеть, вырвавшись из смертельной западни, в которую превратилась заполненная людьми площадь, оказался четвертый и последний член группы, просто не успевший использовать свою гранату. Вовремя осознав, что акция провалилась, он выстрелил в проталкивающегося сквозь толпу агента Гехейме Стацполицей. Помнящий пока еще не начавшуюся войну легендарный ТТ не подвел, и гестаповец завалился на мостовую с аккуратной дыркой посреди лба. Он бросился прочь с площадки, расталкивая ошарашенных бюргеров, свернув в узкую боковую улочку, сорвал с зари чеку и дальше бежал, зажав взведенную гранату в руке. Следом, разумеется, рванули преследователи. Однако парню повезло. Когда погоня почти догнала его, он уже свернул в знакомую арку, швырнув зарю за спину. Ослепительная вспышка и многократно усиленный каменной аркой акустический удар дезориентировали немцев на несколько спасительных секунд, которых беглецу хватило, чтобы нырнуть в подвал, задвинув засов на металлической двери. Запихнув в карман ненужный более пистолет, он подхватил спрятанный в стенной нише пульт управления контуром портала и торопливо набрал код активации. За прошедшие сутки аккумулятор не разрядился даже на треть, и на поверхности прибора сразу загорелись контрольные огоньки. 15 секунд, 12, 10. Парень торопливо облизал пересохшие, ставшие шершавыми, словно наждак, губы, не отводя взгляда от неторопливо удлиняющегося индикатора готовности заряда. Ну уже, скорей! Почему так медленно? Дзынькнуло, рассыпавшись от удара, много лет немытое и оттого ставшее почти непрозрачным стекло подвального оконца. В светлом прямоугольнике появился контур головы в форменном кепе. Кто-то из преследователей пытался разглядеть его в погруженном, в едва размываемую наружным светом темноту помещении. И одновременно дверь задрожала от мощных ударов. Лупили, не жалея, со всей дури, как минимум прикладами карабинов, а то и чем потяжелее. Быстро же его нашли. Впрочем, чему удивляться, из арки ведут всего два входа, один наверх, на лестницу, второй в подвал. Наконец, индикатор трижды ободряюще мигнул, засветившись ровным зеленым светом. Готово. Облегченно выдохнув, а ведь, похоже, до того и вовсе не дышал, парень аккуратно ввел в сенсорной клавиатуре буквенно-цифровой пароль, завершив операцию нажатием подсвеченным мигающим синим контуром клавиши «Старт». «Все, опоздали, фрицы! Он дома! Хрен вам нарыло!» «О, шайзе! Die Schwein!» Непонятно, что именно рассмотрел в полутьме подвала роттерфюрер СС Курт Шнитке, но стрелять он решил сразу. Уж больно хотелось получить на воротник вожделенную унтеровскую розетку, первую в жизни. Со стороны окошка полыхнули вспышки выстрелов, и последний уцелевший попаданец дважды пальнул в ответ из ТТ. Примечание. «Ох, шайзе! Die Schwein!» «Вот дерьмо! Умри, свинья!» Немецкий. Дальнейшее произошло практически мгновенно. Центральную часть подвала окутало переливающееся перламутровое сияние, и стоящий посреди заполненного всяким хламом, многие годы спускаемым в подвал жильцами помещения человек, внезапно исчез. А на улице, коротко вскрикнув, опрокинулся навзничь, заливая древнюю брусчатку кровью из пробитой пулей глазницы несостоявшийся унтершарфюрер. Спустя еще одно мгновение — и 75 лет, в далеком будущем со стоном опустился на пол лаборатории молодой парень, одетый и подстриженный по последней немецкой моде начала 40-х годов прошлого века, зажимающий ладонью окровавленную грудь. С трудом поднявшись на ноги, он, шатаясь из стороны в сторону, сделал несколько шагов, стремясь успеть выбраться из задымленного помещения. Навеки оставшийся в прошлом аспирант Коля Полнев оказался прав. Установка, собранная в инициативном порядке, то бишь своими силами и из отработавших свое комплектующих, все-таки не выдержала нагрузки. И если он не успеет... Успел. Рвануло, едва не вынеся наружу дверь лаборатории, только лишь спустя полминуты. Руслан Рябченко, так звали единственного уцелевшего участника неудавшегося покушения, обессиленно сполз по стене погрузившегося в темноту коридора. В лабораторном блоке сработала автоматическая система пожаротушения, заполняя помещение инертным газом, так что пожара можно было не опасаться. Теперь оставалось надеяться, что получившие сигнал о возгорании спасатели успеют вовремя, поскольку сам себе он помощь оказать не мог. Несогласованный с руководством опасный эксперимент проводился глубокой ночью, и в пятиэтажном здании номерного НИИ не было никого, кроме старенького охранника, сейчас уже наверняка смотрящего десятый сон. А крови он, судя по всему, потерял немало. Рубашка справа уже вся потемнела и неприятно липла к коже, сильно кружилась голова, по всему телу расползалась противная слабость. И еще неимоверно хотелось спать. Ох, но как же жаль, что им не удалось переиграть историю и остановить гитлеровское нападение на Советский Союз. Какие ребята зря погибли. С этой мыслью старший научный сотрудник Рябченко окончательно потерял сознание, придя в себя только в палате интенсивной терапии Института имени Склифосовского, куда его доставила вызванная пожарными карета скорой медицинской помощи. «Ну, теперь понял, Витя!» — завершив рассказ, осведомился Локтев. «Думаешь, когда меня в подробности посвящали, я первым делом не спросил, отчего не попытаться добраться до Адольфа до того, как он на нас напал? Еще как спросил, и узнал то, о чем сейчас тебе рассказал. Эти наши молодые дарования в тот момент, когда свою операцию планировали и проводили, просто еще не знали, что по законам пространства времени повторная попытка отправиться снова в ту же точку невозможна в течение как минимум 3-5 лет. Причем, вероятнее всего, именно 5. «А с чем это связано?» — заинтересованно осведомился Трешников. Генерал-майор несколько секунд молчал, затем сделал глоток и аккуратно поставил на столешницу кофейную чашку. «Самое смешное, что мы этого до сих пор точно не понимаем. Или, скорее так, не можем сформулировать. Если говорить упрощенно, так сказать, языком аналогий, то каждое проникновение в прошлое вызывает нечто вроде мощного возмущения пространственно-временного эфира, для сглаживания которого требуется помянутый мной срок. Ну, как круги на воде, одним словом. Вот и вышло, что с одной стороны эти умники ухитрились не только создать самую настоящую машину времени и доказать ценой собственных жизней ее работоспособность, а с другой сделали так, что сейчас нам доступен только 45-й год. Или ждать, пока этот самый эфир не успокоится. А ждать нам, с учетом того, что сейчас в мире происходит, ох, как невыгодно, сам знаешь. Геополитика, мать ее. «Значит, первый образец установки был полностью уничтожен?» — сменил тему подполковник, потянувшись за своей чашкой. «Ага, полностью и вместе со всей лабораторией. Ума не приложу, как установка вообще выдержала такое напряжение. Когда в лаборатории ахнуло, полгорода без электричества осталось. Да и подстанция приказала долго жить, 2 суток ремонтировали. Институт-то на тот момент собственной линии не имел, запитывался от городской. Так что вторую установку практически с нуля создавали. Благо вся документация и программное обеспечение уцелело, да и Рябченко выжил. Он сейчас у нашего академика и правая рука, и левая, и вообще первый заместитель по всем вопросам». Трешников усмехнулся. «Полагаю, после выписки из больнички кисло парню пришлось». «И даже раньше. Институт-то закрытым был, на родное Минобороны трудился. Так что когда он в себя пришел, в палате уже парочка контрразведчиков дожидалась. Как зато, когда разобрались, что именно ребятишки изобрели. Я такого грандиозного шухера за всю жизнь не помню. За 2 месяца нашу точку в нынешний вид привели. Всех, кто хоть каким-то боком к исследованиям отношения имел, сюда на особый режим отправили. Остальных под подписки. Ну, остальное ты и так знаешь». «А заодно решили больше на дилетантов не полагаться, а сразу использовать профессионалов», — понимающе качнул головой подполковник. «Ну а как ты думал? Именно из-за непрофессионализма наших молодых да ранних, решивших одним выстрелом и войны не допустить, и весь мировой уклад изменить, мы сейчас в эти временные рамки и загнаны. Так что не обессудь, теперь ваша очередь, твоя и ребят из группы. А научники пусть формулы пишут, теории выдвигают, да опыты проводят. Получится с Адольфом, будем думать, что еще в прошлом подкорректировать во благо Родины и всего прочего, как во времена ООН и говорилось, прогрессивного человечества. Полагаю, при правильном подходе к разговору Алоизыч много интересного товарищу Сталину и бериевским следакам поведать сможет. И про связи с Западом, и нашими заокеанскими заклятыми партнерами, и про золотишко в швейцарских банках, и вообще. Да и захват документов, что касались финансирования нацистской партии и были уничтожены накануне капитуляции, будут весьма и весьма небезынтересны руководству Советского Союза. Кстати, документы — это тоже твоя головная боль. По всем данным, в конце апреля они как раз в бункере находились. И там же были сожжены после смерти фюрера. Так что готовься, Витя, легкой жизни, как видишь, не предвидится. «Да уж, вижу», — задумчиво протянул Трешников. «Хотя сам ведь прекрасно знаешь, как-то уж так вышло, что я никогда за легкой жизнью не гонялся. Слушай, Степаныч, а можно еще вопрос? Если не имеешь права ответить, так и скажи, я тут же про свой интерес и позабуду». «Ты о чем, Витя?» — мгновенно насторожился Локтев, уставившись на товарища чуть прищуренными глазами. И подполковник с удовлетворением отметил про себя, что угадал. Степаныч определенно не раскрыл ему всех связанных с проектом подробностей. «Не напрягайся так. Никаких тайн выпытывать не собираюсь. Может, вообще глупость придумал. Вот смотри, на данный момент нам доступен 45-й год, ровно как и любой последующий вплоть до настоящего времени, так? Пока все верно? То есть, если вдруг появится некая срочная необходимость немедленно откорректировать ход событий, мы сможем изменить и наше ближайшее прошлое, отправившись хоть в позавчерашний день, хоть на месяц или год назад. Пока все верно?» Генерал-майор молча пожал плечами, мол, тоже мне открытие, продолжая сверлить Трёшникова подозрительным взглядом, в глубине которого, впрочем, уже появилось понимание. «Добро. Так вот, Степаныч, учитывая, какое опасное дерьмо творится в мире в крайние несколько лет, я и подумал, не стоит ли перенести семерку в более безопасное и защищенное место, а заодно и автономность базы в несколько раз увеличить, чтоб хоть полгода, а то и поболее, ни от кого не зависеть. Но ты мою мыслю понял, полагаю». «Это ты чего, Витька, к ядреной войне готовишься, что ли?» — криво усмехнулся Локтев, однако глаза старого товарища остались все такими же холодными, без малейшего намека на веселье. «Ну, зачем сразу к ядреной?» — пожал плечами подполковник. «Не настолько уж я фаталист. Просто нас с тобой всю жизнь учили не полагаться на авось и просчитывать ситуацию как минимум на несколько ходов вперед. Вот я и просчитываю». «И как результаты?» — без особого, впрочем, интереса осведомился генерал-майор. «Результаты вещают, что не было бы лишним расположить наш высокотехнологичный бункер на пару десятков метров глубже и на несколько тысяч километров восточнее. Желательно, чтоб сверху еще и какие-нибудь горы абсолютно случайно находились. Уральские, например. Как считаешь?» Поднявшись на ноги, Локтев уселся на край рабочего стола и несколько секунд молча глядел на товарища, выстукивая по столешнице пальцами какой-то незнакомый мотив. Подполковник ждал, прекрасно понимая, что сейчас не его очередь что-то говорить или тем более спрашивать. Захочет — сам расскажет. Нет — значит, проехали. «Ладно», — генерал-майор принял решение. «В принципе, эти сведения не выходят за уровень твоего допуска, так что не вижу повода играть в секреты. Никаких подробностей, сам понимаешь, не сообщу, но вкратце ситуацию обрисую». «Ты прав, Витя. Там...» — он коротко дернул седой головой в направлении потолка. «Прекрасно понимают все риски нашего нынешнего расположения. Я не только проект имею в виду, а всю страну. И потому еще 5 месяцев назад нам передали один из резервных противоатомных бункеров особой защищенности, расположенных, скажем так, достаточно далеко отсюда. Там уже начат нулевой цикл монтажа установки, аналогичной нашей, только более мощной. С автономностью тоже все весьма серьезно. Энергии и продуктов хватит как минимум на 3 года. Ориентировочная сдача в эксплуатацию и пробный запуск в следующем году». «Я удовлетворил твой интерес?» «Вполне». «Вот и ладненько. Тогда давай обсудим завтрашний день и разбегаемся. У меня еще дел полно. Да и тебе с твоими гавриками, полагаю, найдется чем заняться».